В 1654 году был издан царский указ, дозволявший любому желающему человеку из числа подданных учиться лекарскому делу у иностранных докторов. Эта высочайшая милость открывала путь в медицинскую профессию не только наследственным лекарям, но и всякому, кто пожелает, однако ажиотажа среди подданных царский указ не вызвал. В немецкой слободе, где жили иностранцы, православные практически не бывали. К тому же, несмотря на царское разрешение, в учении у иноземцев был определенный риск. Мало ли что могли сказать люди о человеке, который знается с еретиками, да еще по делу, столь сильно напоминающему колдовство. Только в 1668 году к доктору Иоганну Марку Гладбаху, состоявшему в ранге царского лекаря, поступил в ученики русский человек Петр Григорьев. Доктор и его ученик подписали контракт, по которому Григорьев обязался служить Гладбаху за хлеб и науку в течение 4 лет. По истечении оговоренного срока доктор обязался выдать от себя нужные бумаги, удостоверяющие, что Григорьев у него обучался и вполне способен лечить самостоятельно. 3 года кряду Петр Григорьев с усердием и рвением изучал медицину, а на 4-м году под присмотром Гладбаха пробовал врачевать самостоятельно. Но в 1671 году у Гладбаха истек срок контракта, и не пожелавший более оставаться при дворе Алексея Михайловича доктор Иоганн был отпущен на родину. Таким образом, Петр Григорьев оказывался как бы недоучкой, но немец, человек добросовестный и педантичный, относившийся к своему ученику с большой теплотой, решил до отъезда помочь ему получить диплом врача. Дело осложнялось тем, что в русском царстве не было врачебных организаций. Как писал Гладбах в свидетельской грамоте, «нет дела нашего лекарского законного сборища». Но, посоветовавшись с коллегами, он все же нашел выход, и 1 сентября 1672 года, то есть в первый день Нового года по тогдашнему русскому исчислению, в немецкой слободе собрались иноземные лекари и аптекари, которые и засвидетельствовали отличные аттестации, выданные его царского величества доктором Иоганном Маркусом Гладбахом своему ученику Петру Григорьеву. Под этим документом, удостоверяющую подпись, учинил собственноручно Иоганн Розенбург, владелец Петрозаводского железоделательного завода, а также подписались доктор Михайло Гралсон, придворный врач Симон Зоммер, аптекарь Иоганн Гудбир, старший аптекарь Иоганн Гудменен, свидетельствовали правдивость подписавших 4 лютеранских пастора Балтасар Фадемрехт, Иоганн Дитрих Факерот, Иоганн Готфрид Грегори и Александр Юнге. Тем самым Петр Григорьев получил вместо выписки из приказной книги аптекарского приказа настоящий врачебный диплом европейского образца, скорее всего, первый в России. Впоследствии Григорьев врачевал, имея обширную частную практику. Диплом, писанный на латыни, хранился у него, а официальный заверенный перевод с него находился в аптекарском приказе. Постепенно количество русских врачей, выучеников немецких специалистов увеличивалось настолько, что во времена царя Федора Алексеевича их уже было вдвое больше, нежели немцев. В аптекарском приказе числилось 58 русских дипломированных лекарей против 23 приезжих из Европы. Но положение русских и иностранных коллег было совсем не одинаково, ибо приезжим отдавалось явное предпочтение. Знанию и умению выпускников европейских университетов доверяли больше, нежели доморощенным врачам, а потому и платили гораздо щедрее, Так что многие из европейских врачей, по свидетельству их современников, сами казались боярами и князьями. К тому же русские лекари не имели права учить сами и выдавать дипломы ученикам. Видя в том несправедливость, русские эскулапы даже подали челобитную царю, но добились только увеличения жалования, которое, впрочем, все равно осталось меньше того, что платилось иноземцам. Несмотря на то, что врачей становилось все больше, потребность в них росла еще быстрее. Врачам-иностранцам идти в народ мешал языковой барьер. Одно дело лечить аристократов, которые, если не знали иноземных языков сами, то могли пользоваться услугами толмачей, совсем другое – пользовать раненых солдат, которые, кроме как по-русски, ни на каком другом языке не говорили. Постепенно, сама собой, вызрела идея создания собственной медицинской школы, где готовили бы русских врачей. Устроить такую школу решили при госпитале, который в 1706 году по указу Петра Великого начали строить в Москве за рекой Яузой напротив немецкой слободы. Начальство над строительством, управление госпиталем и школой было поручено голландскому врачу Николаусу, на русский манер Николаю ван Бидлоу, потомственному медику, происходившему из амстердамского семейства Бидлоу, славившегося многими талантами. Его отец Ламберт Бидлоу, аптекарь и ученый-ботаник, выпустил каталог растений своей страны, а дядя Готфрид Бидлоу считался одним из лучших анатомов своего времени, он был ректором Лейденского университета. По семейной традиции Николаас поступил в Амстердамскую медицинскую школу, затем защитил докторскую диссертацию в Лейдене и с 1697 года занимался врачебной практикой. За 5 лет работы в Амстердаме он приобрел определенную репутацию, и русский посол Андрей Матвеев весной 1702 года предложил ему контракт на 6 лет с окладом 2500 гульденов на год, что превышало жалование профессора любого голландского университета. Летом 1703 года доктор вместе с супругой прибыл в Москву и, не имея на первых порах собственного дома, поселился в немецкой слободе на квартире у вдовы врача Генина. Последующие 2 года в качестве лейб-медика он состоял при особе царя, сопровождая Петра Алексеевича в его поездках. За это время они очень сблизились, что было совсем несложно. Государь благоволил к голландским врачам почти так же, как к морякам. В лице Бидлоу Петр Алексеевич нашел занятного собеседника. Доктор Николаас в традициях своей семьи помимо медицины увлекался искусствами и разными художествами. Картины его кисти даже в пресыщенной Голландии не затерялись. 2 портрета работы Бидлоу и нынче выставляются в галереях. Он составлял архитектурные проекты, знал толк в гидротехнике, разбивке садов и парков. Его, как сказали бы англичане, хобби было то, что нынче называют ландшафтным дизайном. Не лишен был доктор и таланта музыканта, играл на нескольких инструментах сам и дирижировал оркестром. В студенческие годы выступал на театральной сцене, а потом писал пьесы и ставил спектакли. Разносторонне одаренный, он совершенно очаровал царя Петра, и тот внял уверением Бидлоу, что больше прок от его службы выйдет, если он станет руководить госпиталем и школой. Согласно обещанию данному царю, весь госпитальный комплекс доктор Бидлоу спроектировал сам. Дело шло быстро, и уже к осени 1707 года вдоль Яузы вытянулись здания госпитальных палат с церковью Воскресения Христова и Бурса, общежитие студентов школы. В отдельном здании помещался анатомический театр со зрительскими местами, амфитеатром, окружающими со всех сторон прозекторский стол. Выстроили также аптеку с лабораторией при нем. На границе госпитального земельного участка с северной стороны вырос дом – где поселилась семья Бедлоу. Штат госпиталя состоял из доктора, подлекаря, приказчика госпитального двора, переписчика, попа, дьячка, 14 мастеровых и подсобных рабочих. Главным врачом и ближайшим помощником Бедлоу стал выпускник Лейденского университета Матвей Кланке, аптекарем Карл Эйхлер, в должности подлекаря более 30 лет прослужил Федор Богданов. Своих первых пациентов госпиталь Бедлоу принял 21 ноября 1707 года, и тогда же был объявлен набор охочих людей для обучения медицине. Изначально предполагалось, что при госпитале будут проходить обучение 50 студентов, но такого числа подходящих людей не нашлось. Отбор у мастера Бедлоу был строг. Сам он не знал русского языка, а потому в ученики ему годились только те, кто знал голландский или латынь, а таковых в Москве отыскать было непросто. Столкнувшись с такой проблемой, доктор Николаас заполнил вакансии, навербовав учеников из студентов Славяно-Греко-Латинской академии, откуда в школу при госпитале охотно пошли дети русских лекарей, желавшие продолжить семейную традицию, а также выходцы из среды сельского священства и солдатские сыновья, перед которыми открывались перспективы совсем необычной карьеры, дававшей твердое общественное положение и хорошие доходы. Такому массовому переходу студентов воспротивился Святейший Синод, которому подчинялась Академия. Но все решило мнение царя, дозволившего Бедлоу набирать учеников там, где он сочтет нужным. Составленный доктором курс обучения студентов включал в себя анатомию и хирургию, который преподавал сам шеф госпиталя для вящей наглядности, проводивший занятия как в операционной, так и в анатомическом театре. Это пошло на пользу школе, но погубило репутацию Бедлоу как практика. По городу пополз слушок, что доктор Николай режет мертвецов, а куски рассовывает по банкам с зельем, после чего москвичи боялись у него лечиться. Впрочем, положение доктора Николааса было таково, что даже потеряв суеверных пациентов, он отнюдь не бедствовал, ибо получал большое жалование от казны. Ботаники студентов, большей частью применительно к нуждам фармакологии и фармации, обучал Эйхлер. Он же заведовал разбитым при госпитале аптекарским огородом, где выращивались травы и растения, шедшие на приготовление лекарств. Их свойства и разведения изучались как особый предмет. Но одними только огородными травами Эйхлер не ограничивался и в летнее время выводил учеников в подмосковные леса, где на практике учил искать полезные растения и заготовлять их. Иные лекарства той поры состояли из 2-3 десятков ингредиентов, и студентам ничего не оставалось, как тщательно записывать эти рецепты. Затем эти записи хранились в заветных сундучках годы и годы, переходя в семьях врачей из поколения в поколение, и некоторые из них дошли до наших дней. Но ни одной медициной жила госпитальная школа. Следуя старинной студенческой традиции, доктор Бедлоу создал при ней публичный театр, труппу которого составили его студенты. Спектакли в московском госпитале любили посещать москвичи, и даже сам царь Петр был их зрителем. Пьесы для госпитальной труппы писал один из лучших учеников Бедлоу, Федор Журавский, ставший потом лекарем. Своих студентов Бедлоу учил очень тщательно, и хотя на него оказывали давление начальствующие в аптекарском приказе лица, напрочь отказался выпускать недоучек. Первых 4 лекарей он аттестовал только в 1712 году, а всего из первого набора студентов в разное время получили дипломы и поступили на службу в армию и на флот 33 человека, то есть 2/3 поступивших. Из остальных 6 умерли, 8 сбежали, Одного отдали в солдаты за невоздержание, двоих перевели в другие школы. Есть сведения о том, как сложились судьбы, по крайней мере, некоторых из выпускников. Братья Сатаровы, Максим и Иван, показав большие способности к изучению языков, занимались при Академии наук переводами медицинских трудов. Выпускник Михайло Жировой служил до 1727 года в Рязани, а потом стал лекарем Выборгского гарнизона. Никифор Колосов в 1737 году стал врачом лейб-гвардии Семеновского полка. Московская школа выпускала не только мужчин-врачей. В свое время защитивший докторскую диссертацию по акушерско-гинекологической теме Николаас Бедлоу готовил при своем госпитале также акушерок, которых по традиции продолжали называть повивальными бабками, хоть ученицы Бедлоу были вовсе не стары. За знания и умения каждого из своих учеников доктор Бедлоу ручался, и авторитет этого ручательства был столь высок, что и после его смерти, последовавшей 23 марта 1735 года, одно упоминание о том, что претендент на лекарскую должность был учеником Бедлоу, служило лучшей рекомендацией. С кончиной доктора Бедлоу московский госпиталь и школу передали в ведение другого голландского врача, Антона Тейлса, который в России жил с 1714 года. Так же, как и Бедлоу, Тейлс был потомственным врачом. Его отец Вильгельм долгое время состоял врачом при голландском посольстве в Константинополе и оказывал услуги российским дипломатам. В качестве переводчика он помогал русскому посланнику барону Шафирову, но окончательно перейти к нему на службу отказался. Вильгельм Тейлс был убежденный республиканец и служить представителю самодержавного монарха не желал по принципиальным соображениям. Впрочем, это не помешало Тейлсу рекомендовать Шафирову своего сына Антона, который окончил медицинский факультет Падуанского университета. При русском посольстве в Константинополе Антон Тейлс прослужил до 1714 года, а затем с рекомендательным письмом от барона Шафирова к государственному канцлеру князю Головкину отправился искать счастье в далекой стране. Прибыв в Москву, Антон Тейлс был определен на службу доктором при главной аптеке и в этой должности состоял до весны 1735 года, когда его сделали главным врачом московского госпиталя на Яузе. Но с обязанностями шефа большого госпиталя Антон Тейлс не справился. За краткий срок он совершенно развалил созданную Бедлоу школу и начисто разругался со студентами, злоупотребляя в учении батагами. Окончательно же его карьеру в качестве главного врача разрушил скандал, который доктор спровоцировал сам. Случилось это 1 июня 1735 года. В предвечерний час доктор Тейлс отправился на прогулку. Погода стояла чудесная, и на берега Яузы вышло много гуляющих, среди которых сновали торговцы орехами, сладостями и прохладительными напитками. Гуляя по Яузскому бережку, доктор вдруг приметил студента госпитальной школы Михайлу Золотарева, который, устроившись возле самой воды, обнимался с какой-то дамой. Окинув взором ближнюю окрестность, доктор обнаружил еще нескольких студиозусов, которые укрывались в прибрежных кущах с жонками, один вид которых указывал на род занятий. Воспитанный в лоне реформатской церкви, не поощрявший не только вольностей полов, но и самых невинных развлечений, господин Тейлс был записным моралистом, а потому вскипел гневом. Он поспешил в госпиталь и, кликнув на подмогу госпитальных солдат и нескольких сторожей, устроил облаву, арестовав семерых студентов-развратников. Сохранились имена тех, кто угодил в тенета доктора: Михаил Золотарев, Дмитрий Буйнаков, Иван Бессонов, Дмитрий Шабанов, Федор Второв, Константин Муликов и Иван Каратаев. Под конвоем вместе с жонками их повели в полицейскую канцелярию. Дорогой, когда процессия проходила мимо Лефортова дворца, Золотарев сбежал и, кинувшись на дворцовый двор, стал звать на помощь дежуривших там солдат Преображенского полка такими примерно словами: «Братцы, ни в чем не повинных женщин ведут в полицию. Помогите отбить». Не исключено, что ни в чем не повинные женщины эти были известны всей округе, и солдаты сами порой прибегали к их ласкам, а может быть, Золотарев в своем кратком воззвании был как-то особенно убедителен, но только преображенцы тут же кинулись на выручку и, разогнав госпитальный конвой, всех освободили. Когда доктору Тейлсу доложили, что отправленные им в полицию дамочки и студенты туда не попали, он страшно разгневался и спустя два дня отправил семерых проштрафившихся учеников в коллегию экономии, в ведении которой тогда находился госпиталь. В сопроводительной бумаге доктор писал о том, что отосланные им люди учатся скверно, пьянствуют и развратничают, а потому просил их от госпиталя отлучить. Однако студенты были не лыком шиты. Многие из них провели в госпитальной школе по десятку лет и более, поскольку тогда определенного срока обучения не было, видали всякое и знали, кому и что сказать. Давая показания на допросах в коллегии экономии, они уверяли, что доктор Тейлс возводит на них напраслину. Тот же Золотарев уверял, что дама, с которой его увидел Тейлс, из-за чего разгорелся весь сыр-бор, никакая не гулящая жонка, а честная жена жителя немецкой слободы Шмидта, а разговаривал он с ней о своем белье, которое отдавал в стирку. Обвинения в нерадении по части учения студенты единогласно отвергли, заявив, что проявлять усердие им не в чем, так как никакого учения с марта месяца нет, по элику доктор Тейлс учить их не хочет, ибо сам многого не знает и боится свое незнание обнаружить. Перейдя от оправданий к обвинениям, студенты попросили экзаменовать их помимо доктора Тейлса, для чего отправить в Петербург. Еще жаловались на мизерность своего содержания, которым невозможно прожить, не занимаясь побочными промыслами. В имперскую столицу их, конечно, не послали, но экзамен решили устроить, собрав комиссию из компетентных врачей. В зависимости от результата этих испытаний должны были выбрать, кого оставить учиться далее, а не способных сдать в солдаты. Тогда же в госпитале были проведены проверки, выявившие, что учение действительно не производится, и решено было вернуть на прежнюю должность доктора Матвея Кланке для преподавания теоретических наук. Обучение операциям, анатомии и хирургии поручили доктору Траутготту Герберу, выпускнику Лейпцигского университета, исполнявшему обязанности смотрителя аптекарского сада. Обоим докторам-преподавателям положили жалование 300 рублей на год. С семерыми студентами, обвиненными доктором Тейлсом, поступили следующим образом. Самого старшего из них, Буйнакова, несмотря на обвинение Тейлса, указывавшего, что данный индивид сильно пьет и груб с пациентами, одного болящего рукой толкал в брюхо, отчего тот всю ночь пребывал в беспокойстве, оправдали и произвели в лекаря. Сделано это было не столько по знаниям, им показанным, а в уважении многих лет учения. Буйнаков оставался при госпитале еще с первого набора, проведенного Бедлоу в 1707 году. Тогда же ко всеобщему обозрению были открыты суммы содержания студентов-медиков. Тот же Буйнаков за 18 лет ученичества в сумме получил 264 рубля 24 копейки. Сотоварищей Буйнакова экзаменовали перед особой комиссией во главе с штат-физиком Московской аптеки доктором Демьяном Синопием. Все они продемонстрировали слабые знания, но все же их отправили в медицинскую канцелярию для определения к местам, и только Константина Муликова вернули в госпитальную школу. А там произошли значительные изменения, поскольку неудачное управление госпиталем и школой доктором Тейлсом вызвало недовольство архиятера, то бишь царского лейб-медика Ивана Фишера, который стал отправлять Антона Тейлса подальше от школы в командировке, благо что было куда, в стране свирепствовала эпидемия моровой язвы. А в 1738 году Тейлса от управления госпиталем отстранили окончательно, и вместо него назначили Лаврентия Лаврентича Блюментроста, выходца из влиятельного клана медиков, обосновавшихся в Москве во второй половине XVII века. Доктор Блюментрост занялся устройством школы, повысив уровень преподавания предметов и добрав число учеников до прежних кондиций, то есть до 50 человек. Никаких особо грандиозных событий под его руководством не произошло, но госпиталь и школа работали вполне исправно. Медико-хирургическое училище при Московском госпитале, неоднократно реформируемое и переподчинявшееся разным ведомствам, просуществовало без малого век, до 1798 года, когда все подобные училища были переименованы в медико-хирургические академии. Созданный Николаасом ван Бидлоу госпиталь существует и поныне под названием Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко. Имя его основателя известно разве что тем, кто интересуется историей отечественной медицины. Но если дело того, кто уже давно умер, вполне живо, это, наверное, и есть один из вариантов бессмертия.